То ночь, соловей, не будет меня. То ночь была тишина. То ночь на ветре пел соловей с вершины Черной горы. И он у ног положил туман, и капля бронзовых слез за всех бездомных, и кто не смог дойти до Черной горы, и кто не смог долететь до звезд, и кто от солнца устал, за всех, кто плыл, и кто не смог доплыть до Черной горы. И полон слез он стоял на льду вершины Черной горы. За всех воздушных, морских, земных включил трубу тишины, и стало так и такой покой, что и соловей не смог. О, спите, спите до новой зари. А люди были мертвы, и